А еще это означает, что любой из вас, как родитель, может снимать деньги с этих счетов, когда и сколько вы сочтете нужным. Как вы бы сделали сегодня, будь, на этих счетах какие-либо суммы? Но в книжках-то нигде никакие снятия не указаны, говорю. Наверное, я в голос кричала, потому как люди в зале на нас оглядывались. Сквозь стеклянные стенки видно было. Да плевать я хотела. Как он мог снять деньги без проклятых книжек? Он ручки потирал все быстрее и быстрее. Они шуршали, как наждачная бумага. И если бы он между ними сухую палку зажимал, так наверняка бы бумажки от жвачки в пепельнице поджег. Миссис Сент-Джордж, могу ли я попросить вас понизить голос? Мой голос — это мое дело, — кричу я еще громче. А ты, дружок, лучше побеспокойся о том, как ведет дела этот дерьмовый банк. Сдается мне, тут есть о чем побеспокоиться. Он взял из ящика листок бумаги и заглянул в него. Согласно этому документу, говорит, ваш муж заявил об утрате сберегательных книжек и попросил выдать дубликаты. Это достаточно частое, чтобы ему провалиться. Я прямо взвыла. Вы меня не известили. Никто из банка меня не известил. Счета ведь были наши общие. Вот как мне объяснили, когда мы в 51-м открыли счета на Селину и на Джо-младшего. И то же самое было в 54-м, когда мы открыли счет на Питера. Вы что хотите мне сказать, что с тех пор правила изменились? Миссис Сент-Джордж. Начал он, только у него ничего не вышло. Он бы еще попробовал свистеть, набив рот печеньем. Я молчать не собиралась. Он вам наврал, и вы поверили его сказочке, попросил выдать ему новые книжки, а вы их ему выдали. Господи, боже ты мой! Кто, черт бы вас побрал, эти деньги в банк вносил, а? Если вы думаете, что Джо Сент-Джордж, так вы еще дурее, чем кажетесь. В зале все даже притворяться бросили, будто своим делом заняты. Шеи вытягивают и смотрят на нас. И, судя по ихним лицам, получали от представления большое удовольствие. Только посмотрела бы я, как бы они радовались, если бы птичкой упорхнули деньги, отложенные на колледж и к деткам. Мистер Пис покраснел, как перец.